Глава 11. Договор. На этом предлагаю закончить собрание. Поднявшись из-за стола, проговорил я, обращаясь к Джарвину и Фоку. Вы молодцы. Продолжаем работать в том же темпе. Сделано было действительно много. Капитан Фок набрал в армию клана Кайбер рекрутов, и численность гвардии возросла до 500 бойцов, причем все они были варлоками-котами. Похоже, этот факт станет нашей фишкой. Домики для офицеров уже возвели, но казармы еще достраиваются, поэтому часть внутренней территории Кайберхолла сейчас занята палатками, но очень скоро строительство завершится, и народ переселится в комфортабельные комнаты. Надо бы обеспечить гвардию новой экипировкой и оружием из мифрила, но сделаю я это только после того, как закрою первую часть квеста «Сердце мира». Слишком неразумно выбрасывать на рынок оружие, способное справиться с призрачными сущностями. Это мой козырь против вражеского эмиссара. Осталось лишь забраться поглубже в инстанс и заполучить себе помощников посильнее. В прекрасном настроении я вышел из поместья, насвистывая себе под нос песенку когда-то популярной в России группы «Король и Шут» и переместился на центральную площадь Дестра. Все же удобно, когда рядом с домом есть свой портал. «У теневой гильдии есть к тебе разговор, Джей. Магистры ждут тебя через час. Куда идти, ты знаешь?» Шепнули мне на ухо, стоило сделать несколько шагов в сторону башни темного властелина, по совместительству являющейся центральным храмом хаоса. Нет, тут же обозначил свою позицию я. Если теневой гильдии нужно со мной поговорить, я могу принять их представителя у себя в кабинете, скажем, через полчаса. Потом я покину Дестра на несколько дней. Хотя и не видел своего собеседника, но почувствовал, как тот опешил от моих слов. Хватит, я больше не намерен быть у кого-либо на побегушках. Скорее всего, речь пойдет о призраках и квадроне, а значит, все козыри находятся в моих руках. Если я не услышу подтверждения, то встреча не состоится вовсе. Подстегнул я мыслительную деятельность посланника теневой гильдии. Я передам твои слова магистрам, но я не уполномочен принимать такое решение. Замялся мой невидимый собеседник. Тогда сразу после общения с богом-покровителем я покину Дестра. Безэмоционально ответил я и продолжил шагать к храму. «Постой!» — сорвавшимся голосом пропищал посланник. «Представитель теневой гильдии прибудет к воротам твоего поместья через полчаса». «Отлично!» — нейтрально ответил я и вошел в башню хаоса. «Явился, значит!» — пророкотал бог-покровитель, не дожидаясь, пока я дотронусь до алтаря. «Ты призвал меня, великий хаос, и я тут же откликнулся». Нейтрально, но с уважением в голосе ответил я. Ты не особо спешил с выполнением моего задания. Я уже начал сомневаться в своем выборе. Недовольно пророкотал все еще злой бог. Требовалась тщательная подготовка, парировал я. Если действовать бездумно, то можно очень быстро погибнуть. А в том не будет пользы никому, включая тебя. Зато посмотри, чего удалось достичь. Через пару дней, когда исчезнет маркер порядка, мы войдем в очищенный от вражеских игроков призрачный город и уничтожим святилище. Тут с тобой не поспоришь, адепт. Сегодня ты меня порадовал. Порядок в бешенстве, рвет и мечет. Он обвинил в случившемся Моргану, мол, это она не доглядела и позволила вырваться на свободу призракам плененной сущности. Не хотел гневить богиню, честно признался я, но не мог упустить возможности не ослабить твоего врага. Забудь, беспечно отмахнулся Хаос. На этой почве нам с Морганой удалось заключить очень выгодное соглашение. Слушай мою волю, адепт. Тебе дозволяется использовать призраков против неумирающих. Тут ты не нарушил ни одного закона, но если ты продолжишь бездумно заражать города, магическая печать, сдерживающая древнюю сущность, что мы именуем Альпризм, ослабнет, и безумный полубог получит шанс сбежать из темницы. Этого допустить нельзя. Посему в обитаемых землях может одномоментно существовать лишь один призрачный город. Если появится второй, последует кара сразу от всего пантеона богов. Что же, все логично. Система в очередной раз доказала свою высокую адаптивность. Нарушений в моих действиях зафиксировано не было. Скорее всего, разработчики подготовили интересный сценарий с участием призраков в будущем, но благодаря стечению обстоятельств и моим уникальным плюшкам, спрогнозировать появление которых у одного игрока было попросту невозможно, случилось все иначе. Система быстро нашла решение и пофиксила мелкие недоработки, а сообщила мне об этом через бога-покровителя. Рад, что мои действия привели не только к ослаблению твоего врага, но и к усилению позиций за счет союза с Морганой. Нейтрально прокомментировал слова хаоса я в ожидании продолжения. «Я смог выбить тебе двухнедельную фору, адепт», — с гордостью заявило виртуальное божество. «Моргана откроет всем своим последователям тайну правильной обработки мифрила и одарит избранных мастеров рецептами изготовления оружия, способного уничтожать призраков ровно через 2 недели. Не упусти свой шанс воспользоваться данным знанием». А вот за это действительно спасибо. Невероятно ценная инфа, которая в корне меняет наши планы на ближайшее время. И опять же, изящное решение системы. Она не может допустить, чтобы таким важным знанием владел кто-то один, поэтому посредством богини Морганы будет произведен дозированный слив информации и нужных рецептов. Скорее всего, помимо оружия будет предоставлен и рецепт алхимического зелья, способного защитить от заражения. Так что второй раз провернуть фокус с уничтожением жрецов будет невозможно. У нас осталось мало времени, чтобы собрать сливки. «Спасибо тебе, великий хаос», — спохватился я. «Мы успеем воспользоваться преимуществом». «Тебе не нужно ждать 2 дня», — продолжил уже намного более дружелюбно хаос. «В качестве награды я потрачу немного силы и сниму с тебя маркер порядка. Он уже довольно слаб, так что сделать это будет нетрудно. Я желаю, чтобы святилище моего врага было разрушено как можно быстрее. Для этого требуется совершить что-то особенное. На всякий случай решил уточнить я». «Нет, вам надо всего лишь уничтожить алтарь святилища». «Помнится, за уничтожение храма порядка ты обещал мне награду», — напомнил хаосу я. «Дело практически сделано. Уже сегодня алтарь будет разрушен. Как насчет аванса?» «В успехе я не сомневался. Первооткрыватели квадрона сделали из него песочницу, поэтому проживающие там NPC не превышают 100-й левел. Я понимаю, чем руководствовались игроки». Сам подумывал провернуть такой же фокус с Дерграадом. Прибрать к рукам город со слабыми NPC гораздо проще. Наша четверка должна справиться с призраками без особых проблем. Тем более, что я получил огромное преимущество за счет халявных свободных очков атрибутов. Осталось только грамотно их распределить в спокойной обстановке. «И что же ты желаешь получить, адепт?» С ухмылкой в голосе спросил Хаос. «Мне нужна вся информация о магических ядрах. Где их можно добывать, помимо рейд-боссов? Как быстрее заряжать энергии? Если мы будем тратить время на прохождение долгих квестовых цепочек, то выполнение твоих заданий замедлится, а без обилок высоких ступеней справиться с сильными врагами невозможно. Решил немного схитрить я». «В твоих словах есть смысл, адепт», — согласился с моими доводами Хаос. «Ничто не должно отвлекать тебя от возложенной миссии». «Помнится мне, что в твоей свите есть кузнец и рунная жрица. Ну а сам ты постигаешь ремесло зачарователя. Этого будет достаточно. Думаю, Моргана не сильно обидится, если я открою тебе еще одну тайну мифрила. Все же этот металл является ее сферой ответственности. Держи мой дар, адепт. И более не отвлекай своими просьбами. Лимит поощрений ты уже израсходовал. В метре от меня появился листок пергамента, объятый темным пламенем. Я рефлекторно отскочил в сторону, но огонь не обжигал. Идентификация расставила все по своим местам. Рецепт создания универсального магического ядра из мифрила. Класс рецепта божественный. Требования для изучения нет. Получено благословение хаоса. Все негативные эффекты нейтрализованы. Спасибо за дар, великий хаос. На этот раз я не забыл поблагодарить божество и поспешно убрал подарок в инвентарь. «Я тебя не подведу». «Уж постарайся, адепт», — хмыкнул Хаос. «Свободен». Прежде чем дергать из Дерграда друзей, решил выслушать представителей теневой гильдии. Они пытались вывернуть ситуацию так, как будто это я пришел к ним с просьбой, но в последнее время мой мозг вышел на совершенно иной уровень функционирования. Как и советовала тень, я начал просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Пускай это всего лишь малая песчинка в огромной пустыне, но начало положено, а по мере накопления этих самых песчинок придет и опыт. Когда один из бойцов Фока открыл дверь моего кабинета и впустил внутрь закутанную в черную ткань фигуру, в моей душе полыхнула такая лютая ненависть, что все поле зрения тут же заполнилось багровыми пятнами. Представителем теневой гильдии оказался Дарканец. Причем на переговоры явился не рядовой член этой организации, а магистр. Не знал, что игроки могут занимать столь высокие должности в NPC-организациях. Приложив титанические усилия, я справился с приступом ярости и направил свои эмоции на подпитку шкалы империзма, которая начала довольно быстро заполняться. Полегчало. Атрибут поглотил гнев, и ко мне вернулась трезвость мышления. «Рад познакомиться со знаменитым Джеем», — вместо приветствия проговорил дарканец с ником Спаун. «Наделал же ты шуму за последнее время. Ты в курсе, что сильнейшие альянсы Эстри объединились против Кайбера? А в реале тебя уже негласно приговорили к смерти и усиленно ищут. Будь осторожен, Альф». «Ты пришел обсудить мои проблемы в реале?» «Внешне безэмоционально», — ответил я, хотя внутри меня полыхал пожар, усиленно поглощаемый империзмом. Шкала заполнялась довольно быстро. «Спокойнее, Джей. Такими темпами придется сбрасывать энергию в заклинание, иначе могу не сдержаться». «Нет». Послышался лаконичный ответ, а до меня долетели отголоски разочарования дарканца. Спаун не смог вывести меня из себя, на что явно рассчитывал. «Мне нет дела до разбора кальвов. Сейчас я представляю интересы теневой гильдии. Ты испортил нам операцию в квадроне, Джей. Но магистры гильдии готовы закрыть на это глаза, если ты передашь нам нужное знание». Сходу перешел в атаку дарканец. «Так, чисто для протокола. О каком знании идет речь?» С ехидной улыбкой спросил я. Видеть лица Спауна я не мог, но империзм доложил о поглощении приличной порции ярости оппонента. До моих взрывных показателей дарканцу было очень далеко, и я начал понимать причину столь явного интереса хаоса к людям. Судя по всему, мои слова взбесили Спауна, но на фоне моей ненависти его эмоции можно сравнить с гневом хомячка. «Теневой гильдии нужно оружие, способное убивать призраков, и противоядие от заражения». Мне кажется, что я расслышал скрежет зубов дарканца. «А с чего ты взял, что все это у меня есть?» Продолжил я играть роль деревенского дурачка. «Теневой гильдии известна легенда о Альпризме». Подавив очередную вспышку гнева, которую без труда уловил империзм, спокойно ответил Спаун. «Надо отдать дарканцу должное, самообладание ему не занимать, хорошо держится». «Без сомнений, ты смог отыскать темницу злобного духа, которую охраняет неизвестная раса стражей. Стоит продолжать логическую цепочку?» С усмешкой в голосе спросил Спаун. «Давай, интересно будет послушать». Продолжил издеваться я. «Ты сам все прекрасно понимаешь, Джей». Все же не выдержал и повысил голос дарканец. «У стражей должно быть оружие. А если они не вымерли, то и противоядие». «И?» — протянул я. «При чем тут теневая гильдия?» «Я отыскал темницу Альпризма. Я смог за короткое время добиться дружбы со стражами. Я получил возможность торговать с ними. Стоит продолжать логическую цепочку дальше?» Уже с откровенной издевкой в голосе проговорил я. «Ты пришел в мой дом, и вместо того, чтобы попытаться договориться, начал требовать. У вас в теневой гильдии все настолько недальновидны? Или это мне так повезло?» «Нарываешься, Альф», — зло прошипел Спаун. «Не стоит тебе ссориться с гильдией. Пожалеешь». «Не люблю, когда мне угрожают», — спокойно ответил я. «Жду нового переговорщика от гильдии в течение получаса. Если никто не придет, буду считать, что взаимовыгодное сотрудничество вам не интересно. И пусть это будет NPC. В отличие от игроков, с ними можно вести нормальный диалог. Разговор окончен». Повинуясь мысленной команде, дверь распахнулась, и в кабинет вошло дежурное звено котов. Спаун поднялся и, не проронив ни единого слова, вышел, а империзм активно поглощал его ярость. «Мне удалось довести дарканца до состояния почти неконтролируемого бешенства. Можно собой гордиться. То ли еще будет рабовладельца хренова. Скоро мы устроим вам такую встряску, что мало не покажется. Замучайтесь разгребать свалившееся вам на голову дерьмо. И это я сейчас не теневую гильдию имею в виду, а всех протекторов в целом». Слив излишки, скопившиеся после этого разговора энергии в несколько искр хаоса, я открыл городскую сеть и начал читать последние новости. Естественно, все обсуждали очередную выходку лидера клана Кайбер, имя которого запомнили, наверное, уже все игроки Эстери. Шум поднялся некислый. Тысячи комментариев на форуме. Плач о проваленных квестах, сотни обращений с требованием предоставить доступ к городу, угрозы, поздравления. В общем, обычная болтовня, аж противно. Вот нечего народу делать, что ли, кроме как строчить эти сообщения. Зажрались протекторы и их вассалы, но ничего. Скоро галактика содрогнется, и привычному сытому существованию горстки видов, умудрившихся первыми взобраться на вершину пирамиды развития, настанет конец. Хрен вам, а не халявная, и не у рабов. Второй представитель теневой гильдии вошел в мой кабинет уже через 20 минут. Он тоже был закутан в темные одежды и скрывал лицо. Но система доложила, что мой гость является NPC, его зовут магистр Акилон. «Приветствую тебя, Джей, лидер клана Кайбер», слегка склонив голову, проговорил Акилон. «Но другое дело же, определенно, с NPC общаться приятнее». «Добро пожаловать в Кайберхолл, магистр Акилон», вежливо ответил я. «Присаживайся, в ногах правды нет. Приношу извинения за своего коллегу». Заняв удобное кресло напротив моего стола, проговорил магистр теневой гильдии. Он вел себя неподобающе и уже лишен звания магистра. «Надеюсь, этот инцидент не повлияет на наши взаимоотношения. Теневая гильдия готова выплатить компенсацию». «Вопрос квалифицированных кадров невероятно сложен», нейтрально ответил я, делая зарубку в памяти, что число моих врагов увеличилось. «Кайбер открыт к взаимовыгодному сотрудничеству с теми, кому это интересно. Самой лучшей компенсацией станет тщательный выбор переговорщиков в будущем, чтобы данный инцидент не повторился. Если не возражаешь, перейдем сразу к сути вашей проблемы. Я крайне стеснен во времени. Чем могу быть полезен?» Акелон хмыкнул. Явно опытный переговорщик оценил мой ход. Своими действиями спаун сильно подгадил Акелону. «Я знаю, что у теневой гильдии есть заказ, связанный с квадроном, выполнить который они не могут, а отмена контракта обрушит репутацию этой организации. А репутация в этом бизнесе играет решающую роль. Теневая гильдия может отказаться от принятого задания только в одном случае — защита богов. Идти против воли высших сущностей невероятно опасно. Теневая гильдия намерена полностью разграбить квадрон», — ошарашил меня Акилон. «Мы готовы взять на себя всю логистику, рабочих рук и сильных бойцов в нашей организации предостаточно. А вот чего у нас нет, так это возможности проникнуть в призрачный город из специфического оружия». В моей голове тут же начали мелькать картинки несметных богатств, которые можно вынести из города. Во-первых, это хранилище города, где помимо множества предметов находится и казна. Уж не знаю, сколько денег там может оказаться, но сумма должна быть весьма внушительной. Во-вторых, в квадроне наверняка располагается отделение банка, а возможно и не одного. В-третьих, множество клановых представительств, в хранилищах которых также есть чем поживиться. Про многочисленные торговые лавки, гостиницы и прочее я уже и не говорю. Сможем ли мы за 2 недели обнести довольно большой город без посторонней помощи? Определенно нет. Наверняка все хранилища обладают надежной системой защиты, а навыков взлома устройств такого уровня ни у кого из нас нет. Мы сможем поживиться лишь за счет торговых точек, а это капля в море. В связи с последними новостями реализовать мою идею с продажей оружия из мифрила не получится. Одно дело, когда выбросить его на рынок можем только мы, а количество зараженных городов увеличивается. И совсем другое, когда такой город всего один. А вскоре знание о создании оружия станет общедоступным. Да, первое время конкурировать с мастерами кобольдов NPC и игроки не смогут. И наши лоты будут иметь преимущество, но покупать их за 1 000 000 голды и выше явно никто не будет. Мы можем сорвать небольшой куш и поторговать оружием сейчас, но мне кажется, что прибыль от разграбления квадрона будет в сотни раз больше. Да и отношения с теневой гильдией можно перевести на качественно новый уровень. «В чем проблема с проникновением в призрачный город?» Нарушил затянувшуюся паузу я. «Система разрешает телепортацию в карантинную зону только при наличии специфического бафа, как любят говорить игроки», — ответила Келон. «А что мешает войти через ворота?» — не понял проблемы я. «Город оцеплен гвардейцами порядка», — пояснил магистр теневой гильдии. «Они не препятствуют проходу, но уничтожают всех инфицированных, кто выходит за крепостные стены». И много желающих войти заинтересовался новой информацией я. Поначалу было много, но когда сильнейшие неумирающие погибали, не сделав и пары десятков шагов по улице, энтузиазм быстро угас. Призраки нападают тысячами и пробивают любую защиту. Обмануть их невидимостью тоже оказалось невозможно. Они чувствуют живых. Это я знал и так, ведь не один день провел в инстансе под Дарграадом. Действия игроков тоже понятны. Как только выяснилось, что перестали обнуляться атрибуты, кланы захотели проникнуть в город, чтобы вынести как свое добро, так и поживиться за счет конкурентов. Но обломались жесточайшим образом. Пусть призраки не превышают 100-й левел, но их очень много, и налетают они большой толпой. «Моя цена — половина всей добычи», — принял решение я. Но это не все. В операции не будут участвовать игроки. Гильдия откроет для моего клана теневой рынок и позволит пользоваться всеми специфическими предметами. Также мне нужен доступ и к вашей внутренней информационной сети. Тау ничего не должен гильдии и не обязан выполнять задания. Но может делать это, если захочет, ему будет это выгодно. После завершения операции теневая гильдия устроит террор клану полуношники. Я хочу, чтобы игроков этого клана убивали везде, где только можно, и они признали поражение в войне с Кайбером и выплатили солидную репарацию. Особое внимание надо будет уделить Сахакскому разлому. В идеале вообще захватить этот объект и взять под защиту гильдии. Владельцем на бумаге будете вы, но все решения по организации работы, обеспечению работников картами атрибутов и необходимым инвентарем остаются за мной. Ресурсы пополам. «Твои требования приемлемы», — после довольно продолжительной паузы ответила Килон. «Но взамен ты должен предложить что-то не менее весомое. Клан Кайбер за свой счет производит закупки всего необходимого для данной операции. Слово «данный» я отдельно выделил в интонации, чтобы подчеркнуть разовый статус акции. Для протокола стражам Альпризма кобольдам не интересно золото. В качестве денежной единицы они используют монеты из мифрила. А это очень дорогой металл, который добывается лишь высокоранговыми рудокопами в небольших количествах из-за его редкости. «Что ты подразумеваешь под словами «все необходимое для операции»?» — попросил уточнить Акилон. «Противоядия, которые позволят проникнуть в город. Стационарные артефакты, что отпугивают призраков до 100-го уровня включительно. Оружие, способное их уничтожать. С последним сложнее всего. Кобольды продают оружие крайне неохотно. Уж слишком непросто его производить. Простые образцы на 100-й уровне я смогу достать в приемлемом количестве. Что-то более серьезное — единицы. Но это тема отдельного разговора». «Я понял тебя, Джей. Продолжай». Удовлетворенно кивнув, проговорила Килон, намекая, что для уравновешивания чаши весов озвученного мной недостаточно. «Также вся слава и награда, которую назначил порядок за очищение города, уйдет теневой гильдии. Не сомневаюсь, что у вас есть связи во всех фракциях и найдется официальное лицо, которое смело войдет в призрачный город и уничтожит источник заразы. А то, что город разграблен, можете спихнуть на Кайбер. Наши отношения с порядком и так находятся на самом дне». «И ты не боишься гнева влиятельнейших объединений неумирающих?» Никак не прокомментировав мои слова о связях теневой гильдии со всеми фракциями Эстери, спросила Килон. «Мне и так объявили войну все, кто только мог», — ухмыльнулся я. «Пусть попробуют меня достать. Зубы обломаю. Цепочка событий запущена. Грядут большие перемены, и клан Кайбер будет одним из ключевых элементов этих изменений. С нами лучше дружить. Я никогда не забуду тех, кто встал со мной рядом в самом начале, и всегда поддержу словом и делом. Я за взаимовыгодное сотрудничество». В качестве подтверждения своих слов я вытянул вперед руку, и на ней на несколько секунд материализовался пылающий тьмой рецепт. Видеть лица Килона я не мог, но заметил, как тот еле заметно дернулся вперед. NPC не смог полностью сдержать импульсивный порыв силы и отобрать столь ценный предмет, когда понял, что именно я ему продемонстрировал. «Считай, что мы договорились, Джей, лидер клана Кайбер. С тобой действительно лучше поддерживать дружеские отношения. И мой тебе совет. Срочно расширяй хранилище, потому как добычи будет очень много».